взглянув на своего токаря, что вырядился барином. «Наша вам наиглубочайшая», закатывая под лоб глаза, нескладно повертываясь и протягивая руку Потапу Максимычу с ужимкой, сказал Алексей. «Очень ради, почтеннейший господин Чепурин, что удостоили нас своей визитой.